— Ну, ты и завернул. И как рецензии? — В общем и целом, как и следовало ожидать. У Кингховна очень цепкое зрительное представление. Будь уверен, пока ты рассказывал, он всю эту ярмарку разложил на общие планы, крупные планы, массовки, и, конечно, у него наметанный глаз на всякие детали. Например, его интересовало, как могло случиться, что никому не понадобилось в туалет, где ты провел столько времени. Но это очень просто. Вилар написал объявление. Инфекция. Закрыта по распоряжению доктора. И пришпилил его к двери. Еще он интересовался, что ты ел в этом кривом косом закутке. Это была коробка конфет «Крекер Джек». В то время я не знал, что это такое, и прежде никогда их не ел. Зачем же мне нужно было включать эти детали в мой рассказ? Я тогда о них ничего не знал. Рассказывать о вещах, которых я не знал, было бы нарушением законов повествования. Кингховн должен был лучше чувствовать художественную гармонию. Он оператор. Он все хочет отснять, а уж потом монтировать. А я монтирую в процессе рассказа. Что сказали другие? Инжестри довольно долго болтал о природе пуританства. Он о нем ничего не знает. Для него это теологическая блажь. Он, мол, беседовал о пуританстве в Оксфорде с Ронни Ноксом и монсеньором Дарси. Но все его теории не имеют никакого отношения к тому впитавшемуся в плоть и кровь пуританству, с которым мы каждый день просыпались и вставали в Дептфорде. Рональд Нокс, 1889-1958, видный католический деятель, переводчик и комментатор Библии, начинал протестантским священником, но в 1917 году принял католичество, долгое время преподавал в Оксфорде. Монсеньор Дарси, по-видимому, Дэвис прибегает к уже опробованному приему, рядом с исторической личностью называет вымышленную фамилию. Североамериканское пуританство и пуританство, известное англичанам, — это два разных мира. Я мог бы ему рассказать об этом кое-что, но мое время учительствовать прошло. Пусть себе прозябают в невежестве, если им так нравится, — говорю я. А Линду было что сказать? Немного. Он сказал, что ничего из тобой рассказанного для него не тайна и даже не диковинка. «Нам в Швеции известны такие вещи», — сказал он. «Наверное, людям во всех странах известны такие вещи, но каждое изнасилование неповторимо для насильника и его жертвы. Он говорит так, будто ему известно все на свете. Не думаю, что у него на уме что-то в этом роде. Когда он говорит о Швеции, это скорее мистическое, а не географическое понятие. Когда он говорит о Швеции, он имеет в виду себя, известно ему об этом или нет. Он и в самом деле многое понимает. Ты помнишь, что сказал Гёте? Хотя откуда тебе это помнить? Он сказал, что не знает ни одного преступления, на которое не был бы способен сам. Тоже, я думаю, относится и к Линду. В этом его сила как художника. Работать с ним просто здорово. Я думаю, вместе мы сделаем выдающийся фильм, надеюсь. Да, кстати, Магнус, я должен поблагодарить тебя за те добрые слова, что ты сказал сегодня в мой адрес. Но поверь, когда мы были мальчишками, я, общаясь с тобой, и не думал ни о какой доброте. Я хочу сказать, все это было бессознательно. Не сомневаюсь. Но в этом-то собака и зарыта. Неужели ты не понимаешь? Если бы ты делал это из чувства долга или по религиозным соображениям, тогда все было бы иначе. Это была обыкновенная порядочность. Ты очень порядочный человек, Данни, правда? Очень мило, что ты так думаешь. Но я слышал и другие мнения. Это правда. Вот почему я думаю, что тебе следует узнать кое-что, о чем я не счел возможным рассказать сегодня им. Ты сказал, что монтировал на ходу, и что ж ты упустил? Человек увлекается, когда рассказывает. Я мог бы подробнее остановиться на том, что был трудным ребенком с непростым характером, но смогли бы они тогда понять всю правду? Если я сам спустя 50 лет, обдумывая это снова и снова, не все понимаю. Ты ведь веришь в дьявола, да? Верю, но по-своему. Это очень сложно, чтобы это объяснить. Понадобилось бы несколько часов. Да. Так вот, когда дьявол крадется рядом с тобой, как он шел рядом со мной на той ярмарке, достаточно малейшего жеста, чтобы он явился во плоти. Не стану обижать тебя и говорить, что ты простой человек, но ты, несомненно, человек сильных чувств. И твои чувства приобретают конкретные очертания. Что же дьявол сделал с тобой такого, о чем ты предпочел умолчать сегодня? Это-то и есть самое главное. Когда Виллар в том шатре дал мне четверть доллара, Мы стояли позади публики.